Глава 5. Ларри Андервуд повернул за угол и нашел место для парковки, достаточно широкое, чтобы втиснуть свой Datsun Z между пожарным гидрантом и чем-то заполненным доверху и лежащим на боку мусорным контейнером. В нем лежало что-то мерзкое, и Ларри попытался убедить себя в том, что в действительности не видел окоченевший труп кошки в белый живот, который вгрызалась крыса. Она рванула в темноту от света фар его автомобиля, и ему не составило бы труда поверить, что ее и вовсе не было. Кошка, однако, никуда не делась. И глуша двигатель Z, Ларри пришел к выводу, что если веришь в одно, придется поверить и в другое. Ведь говорили же, что в Париже самая большая популяция крыс во всем мире, благодаря старым дренажным и канализационным системам. А Нью-Йорк не сильно уступал Парижу. Если Ларри не изменяли воспоминания о растраченном впустую детстве, отнюдь не все нью-йоркские крысы были четвероногими. И зачем он вообще паркуется у этого разваливающегося городского особняка, размышляя о крысах? 5 днями ранее, 14 июня, Ларри пребывал в солнечной Южной Калифорнии. Это пристанище наркоманов, сектантов, единственных в мире круглосуточных ночных клубов с танцовщицами Go-Go и Диснейленда. Нынешним же утром, без четверти 4, он прибыл на побережье другого океана и заплатил за проезд по мосту Трайборо. Сыпал унылый мелкий дождь. Только в Нью-Йорке мелкий летний дождь может казаться таким невыносимо унылым. Ларри видел, как дождевые капельки сливались на ветровом стекле Датсуна, а восточный небосклон уже начала подсвечивать заря. «Дорогой Нью-Йорк, я снова дома. Может быть, Янкис в городе. Хоть какое-то оправдание для путешествия. Доехать на подземке до стадиона, пить пиво, есть хот-доги и наблюдать за тем, как Янкис громят Кливленд или Бостон». Мысли унесли его куда-то прочь, а вернувшись в Нью-Йорк, он увидел, что стало заметно светлее. Часы на приборной панели показывали 6:05. Похоже, он задремал. И теперь убедился, что крыса настоящая. Потому что она вернулась. И уже выгрызала немалую дыру во внутренностях кошки. Пустой желудок Ларри трепыхнулся. Он было собрался посигналить и прогнать крысу, но взглянул на спящие дома, охраняемые пустыми мусорными контейнерами, и передумал. Он просто сполз пониже в ковшеобразном водительском кресле, чтобы не видеть, как крыса завтракает. «Только заморю червячка, мой дорогой человек, и тут же обратно в тоннеле подземки. Возможно, мне еще доведется увидеть тебя, старина, хотя я очень сомневаюсь, что ты при этом тоже увидишь меня». Фасад здания украшали написанные краской из баллончиков слоганы загадочного и зловещего содержания. «Чико 116», «Зорро 93», «Малыш Эбби номер 1». Когда Ларри был маленьким, до того, как умер отец, этот район выглядел респектабельно. 2 каменных пса охраняли ступени, ведущие к двустворчатой двери. За год до того, как он уехал на западное побережье, хулиганы разбили туловище правого пса до самых лап. Теперь от обеих скульптур осталась одна задняя лапа левой собаки. Туловище, для поддержания которого предназначались лапы, исчезло бесследно. Возможно, ныне оно украшало логово какого-нибудь пуэрториканского торчка. А может, пса взял Зорро 93 или малыш Эбби номер 1. Или крысы темной ночью утащили скульптуру в заброшенный подземный тоннель. И, возможно, наверняка он не знал, заодно прихватили его мамашу. Он полагал, что должен хотя бы подняться по лестнице и войти в подъезд, чтобы убедиться, что ее фамилия никуда не делась с почтового ящика квартиры номер 15. Но усталость не давала ему сдвинуться с места. Нет, он посидит здесь и подремлет до 7 утра, в надежде, что красненькие, которыми он закинулся, разбудят его около 7. Тогда он выйдет из машины и посмотрит, живет ли еще здесь его мать. Может быть, даже лучше, если она переехала. Может быть, тогда он даже забудет про Янкис. Может быть, просто снимет номер в Билтморе, проспит 3 дня подряд, а потом отправится обратно на Золотой Запад. В этом свете, под этим моросящим дождем, когда голова и ноги гудели от усталости, Нью-Йорк очаровывал, как мертвая шлюха. Мысли вновь поплыли в прошлое. И в который раз он принялся размышлять о прошедших 9 неделях, или около того, пытаясь найти разгадку, способную расставить все по местам, позволить объяснить самому себе, как он мог 6 долгих лет биться головой о каменные стены, играть в клубах, рассылать демонстрационные кассеты, участвовать в студийных записях, выпрыгивать из штанов, а потом внезапно добиться всего, о чем мечтал, за каких-то 9 недель. Но разложить все по полочкам в голове никак не получалось. С тем же успехом можно было пытаться проглотить дверную ручку. Тем не менее, Ларри исходил из того, что должен же быть какой-то ответ, какое-то объяснение, которое позволило бы отвергнуть самую отвратительную версию. Случившееся с ним — всего лишь каприз, простой поворот судьбы, как пел Дилан. Он глубже провалился в дрему, сложив руки на груди, вновь и вновь прокручивая в голове события прошлого, добавляя новые, произошедшие только что. Тихий и мрачный контрапункт, ноту на пределе слышимости, сыгранную на синтезаторе, больше похожую на предупреждение, крысу, вгрызающуюся в труп кошки, жующую, жующую, ищущую что-то особенно вкусное. Это же закон джунглей, мой дорогой. Если ты на деревьях, значит, должен раскачиваться. На самом деле все началось еще 1,5 года назад. Он выступал с Tattered Remnants в одном из клубов Беркли, и ему позвонил человек из Колумбии. Не слишком большая шишка, простой труженик виниловых виноградников. Нил Даймонд захотел взять одну из песен Ларри под названием «Поймешь ли ты своего парня, детка?». Даймонд записывал альбом. Кроме своих песен, он собирался включить туда «Пегги Сью вышла замуж» Бадди Холли и, возможно, песню Ларри Андервуда. Вопрос заключался в следующем. Пожелает ли Ларри приехать и принять участие в записи собственной песни? Даймонд хотел добавить 2-ю акустическую гитару. Мелодия ему очень нравилась. Ларри согласился. Запись продолжалась 3 дня. Все прошло хорошо. Ларри встретился с Нилом Даймондом, Робби Робертсоном и Ричардом Перри. Договорились, что фамилия Ларри будет упомянута на обложке альбома, да и заплатили ему по расценкам профсоюза. Но песня «Поймешь ли ты своего парня, детка» так и не вошла в альбом. На второй вечер записи Даймонд пришел с новой мелодией собственного сочинения, которая и заменила песню Ларри. «Что ж, это плохо», — посочувствовал человек из Колумбии. «Но такое случается. И вот что я тебе скажу. Почему бы нам все-таки не записать песню? Посмотрим, вдруг мне удастся что-нибудь сделать». Песню Ларри записал, а потом и вновь оказался на улице. В Лос-Анджелесе тоже наступили трудные времена. Несколько раз его приглашали поучаствовать в записи, но не более того. Наконец он все-таки устроился гитаристом в вечерний клуб. Негромко наигрывал «Нежно, как я покидаю тебя» и «Лунную реку», пока пожилые мужчины говорили о делах и поглощали итальянские блюда. Он писал тексты песен на клочках бумаги, потому что иначе путался, а то и вовсе все забывал и напевал мелодии, продолжая тренькать на гитаре «м-м-м-м-м-та-дам», стараясь выглядеть изысканно, как импровизирующий Тони Беннет, и чувствуя себя полным говнюком. В лифтах и супермаркетах Ларри особенно остро ощущал, какую жалкую музыку он играет. А потом, 9 недель тому назад, совершенно неожиданно позвонил человек из Колумбии. Они хотят выпустить его запись синглом. Может ли он приехать и записать песенку для другой страны? «Конечно», — ответил Ларри. «Конечно, он мог и приехать и записать». В воскресенье вечером он вошел в студию Columbia Records в Лос-Анджелесе, за 1 час продублировал на 2-й дорожке свой голос для «Поймешь ли ты своего парня, детка», а потом записал песню «Карманный спаситель». которую сочинил еще для Тед Тарт Ремнанс. Человек из Колумбии вручил Ларри чек на $500 и вонючий контракт, связывавший музыканта куда в большей степени, чем звукозаписывающую компанию. Потом пожал Ларри руку, порадовался тому, что они в одной лодке, одарил его сухой улыбкой, когда тот спросил о рекламной кампании по продвижению сингла, и проводил до дверей. В столь поздний час Ларри уже не мог положить деньги на депозит. Поэтому чек оставался у него в кармане, пока он играл стандартный репертуар в вечернем клубе «Уджино». Перед первым перерывом он сыграл и тихонько спел «Поймешь ли ты своего парня, детка?». Заметил это только владелец вечернего клуба, который предложил ему приберечь нигерский бибоп для бригады уборщиков. 7 недель назад человек из Колумбии позвонил снова и посоветовал купить последний номер билборда. Ларри рванул к газетному киоску. «Поймешь ли ты своего парня, детка?» вошла в число 3 лучших новинок недели. Ларри перезвонил человеку из Колумбии, и тот спросил, не хочет ли Ларри встретиться за ланчем с некоторыми из настоящих шишек, чтобы обсудить будущий альбом. Сингл им понравился, а песни уже включили в ротацию радиостанции Детройта, Филадельфии и Портленда, штат Мэн. Все шло к тому, что они могли стать хитами. На одной детройтской радиостанции, транслирующей соул, его сингл 4 вечера подряд побеждал в ночной программе «Битва звуков». Никто, похоже, и представить себе не мог, что Ларри Андервуд белый. На ленче он напился и едва ощутил вкус сёмги. Никто не обратил на это ни малейшего внимания. Один из больших людей сказал, что не удивится, если в следующем году «Поймёшь ли ты своего парня, детка?» получит Грэмми. И каким же бальзамом эти слова пролились на сердце Ларри. Ему казалось, что это сон, а не явь. И, возвращаясь домой, он почему-то не сомневался, что его непременно собьет грузовик, и на том все закончится. Шишки из Колумбии вручили ему еще один чек. На этот раз на $2500. Придя к себе, Ларри снял телефонную трубку и начал звонить. Первым на повестке дня стал Морт Грин по прозвищу Джина, хозяин вечернего клуба, в котором Ларри играл на гитаре. Ларри сообщил, что тому придется найти кого-то еще, чтобы наигрывать желтую птицу, пока посетители жуют недоваренные макароны. Потом он позвонил всем, о ком только смог вспомнить, в том числе Барри Грайгу из «Ремнанс», после чего пошел в ближайший бар и напился как свинья. 5 недель назад сингл вошел в горячую сотню хит-парада Билборда и занял 89-е место. С пулей. В те дни в Лос-Анджелес по-настоящему пришла весна. В ослепительно сверкающее майское утро, когда дома такие белоснежные, а океан такой синий, что, кажется, глаза сейчас выскочат из глазниц и покатятся вниз по щекам, как стеклянные шарики, Ларри впервые услышал свою запись по радио. Компанию ему составляли 3 или 4 приятеля, среди них его тогдашняя девушка — и все они немножко нюхнули кокаина. Он заходил из кухни в гостиную с пакетом печенья «Toll House», когда из радиоприемника прозвучал знакомый слоган Кайла Мэтта «Новая музыка!». А затем Ларри замер, услышав собственный голос, доносящийся из колонок «Техникс». «Да, я не сказал тебе, что еду домой. Да, ты не знала, что я буду с тобой». «Но кто же мне ответит, как не ты, детка? Поймешь ли ты своего парня, детка? Он супер парень, ты же знаешь, детка. Поймешь ли ты своего парня, детка?» «Господи, это же я!» — вырвалось у него. Он уронил пакет с печеньем на пол и стоял, разинув рот, словно огретый обухом по голове, а его друзья аплодировали. 4 недели назад его песня прыгнула на 73-е место в хит-параде Билборда. У Ларри появилось ощущение, будто он попал в старый немой фильм, в котором все происходит слишком быстро. Телефон звонил не переставая. Колумбия срочно требовала записи альбома, стремясь извлечь максимальную выгоду из успеха сингла. Какой-то обезумевший сукин кот из A&R названивал по три раза на дню, твердя, что Ларри еще вчера должен был прийти в студию Record One и записать ремейк «Держись, Лупи» группы «Маккойс». «Это будет бомба!» — орал этот дебил. «Как пить сдать Лар?» Ларри еще ни разу не виделся с ним, но уже стал для него Ларом. «Это будет бомба, говорю тебе, грёбаная бомба!» Ларри вышел из себя и ответил назойливому бомбиле, что если бы ему пришлось выбирать между записью «Держись, Лупи» и клизмой с Кока-Колой, он бы выбрал клизму, после чего бросил трубку. Но все продолжалось. В его завражённые уши текли потоки уверений, что это будет лучший альбом последней пятилетки. Десятки агентов обрывали телефон. В каждом голосе слышалась жадность. Ларри начал принимать аперсы, и теперь ему повсюду мерещилась его песня. Одним воскресным утром он услышал ее в программе «Soul Train», а потом весь день убеждал себя, что это была не галлюцинация. Неожиданно трудно оказалось избавиться от Джулии, девушки, с которой он начал встречаться в тот период, когда играл на гитаре в вечернем клубе у Джина. Она знакомила его с разными людьми, из которых он сам предпочел бы общаться лишь с немногими. Ее голос стал напоминать ему голоса сладкоречивых агентов-телефонистов. После долгого, шумного и желчного скандала он, наконец, расстался с ней. Она кричала, что его голова скоро распухнет настолько, что перестанет пролезать в дверь звукозаписывающей студии, что он должен ей $500 за траву, что он Загер и Эванс 90-х в одном лице. Она угрожала покончить жизнь самоубийством. После разрыва Ларри чувствовал себя так, словно принял участие в затяжной битве подушками, каждую из которых обработали низкопробным отравляющим газом. Они начали записывать альбом 3 недели тому назад. И Ларри сумел отвертеться от большинства предложений для его же блага. Он воспользовался той относительной свободой действий, которую оставил ему контракт. Вызвал троицу из Dettert Remnants, Барри Крайга, Элла Спелмана и Джонни Маккола, и двух других музыкантов, с которыми работал в прошлом, Нила Гудмана и Уэйна Стюки. Они записали альбом за 9 дней, использовав выделенное студийное время до последней минуты. Колумбия, похоже, хотела, чтобы альбом основывался на песнях, способных, по мнению боссов, обеспечить ему 20-недельные продажи, начиная с «Детки» и заканчивая «Держись, Слупи». Ларри хотел большего. Обложку альбома украшала фотография Ларри в наполненной пеной старинной ванне на ножках. Сверху, на кафельной стене, краснели слова, написанные помадой одной из секретарш Колумбии. «Карманный спаситель» и Ларри Андервуд. Колумбия хотела назвать альбом «Поймешь ли ты своего парня, детка?», но Ларри твердо стоял на своем, и они в конце концов согласились на наклейку «Включает хитовый сингл» на упаковочной пленке. 2 недели назад сингл переместился на 47-ю позицию. И праздник начался. Ларри снял на месяц дом в Малибу у самой кромки океана, а все последующие события помнил достаточно смутно. Люди приходили и уходили, и их становилось все больше. Некоторых Ларри знал, большинство видел впервые в жизни. Он помнил, как его осаждали все новые и новые агенты, желавшие продолжить его великую карьеру. Он помнил девушку под кайфом, которая, что-то крича, выбежала на пляж, в чем мать родила. Он помнил, как нюхал кокаин и запивал его текилой. Он помнил, как его растолкали субботним утром, должно быть, неделю или около того назад, чтобы он послушал, как Кейси Касом прокручивает его запись, впервые вошедшую в число 40 лучших синглов Америки и сразу поднявшуюся на 36-е место. Он помнил, как горстями глотал аперсы и смутно, как торговался. В кармане лежал полученный по почте чек на $4000 роялти, покупая Datsun Z. А затем, 13 июня, 6 дней назад, Уэйн Стьюки предложил Ларри прогуляться вместе с ним к морю. Несмотря на ранний час, 9 утра, уже гремела стереосистема. Работали 2 телевизора, а звуки, доносившиеся из игровой комнаты в подвале, свидетельствовали об оргии в самом разгаре. Ларри в одних трусах сидел в мягком кресле в гостиной и тупо пытался понять, о чем речь в комиксе «Супербой». Он чувствовал себя очень даже бодрым, но ни одно слово не желало связываться с другими. Целостный образ никак не складывался. Вагнер грохотал из квадрофонических колонок. И Уэйну пришлось прокричать свое предложение 3 или 4 раза, прежде чем до Ларри дошло. Он кивнул. Энергия так и распирала его. Он мог отшагать многие мили. Но едва солнечный свет иглами пронзил глазные яблоки, Ларри неожиданно передумал. Никаких прогулок. Нет уж. Глаза превратились в увеличительные стекла, и вскоре солнце, проходя сквозь них, сожжет ему мозги. А судя по ощущениям, его бедные мозги больше всего сейчас напоминали порох. Однако Уэйн, решительно взяв Ларри за руку, настоял на своем. Они вышли на берег, пересекли полосу нагревающегося рассыпчатого песка, добрались до плотного темно-коричневого, который оставляли после себя откатывающиеся волны, и Ларри решил, что идея в конце концов была неплоха. Шум прибоя успокаивал. Чайка, энергично машущая крыльями и набирающая высоту, напоминала белую букву «М», перемещающуюся по синему небу. Уэйн вновь потянул его за руку. «Пошли». Перед Ларри лежали те самые многие мили, которые он мог отшагать. Только вот желание у него отпало. Жутко болела голова. Позвоночник будто стал стеклянным. Глазные яблоки пульсировали, почки ныли. Амфетаминное похмелье не так болезненно, как утренние ощущения после литра 4 роузов. Но трахать Ракель Уэлч все равно куда приятнее. А будь у него еще парочка аперсов, он бы запрыгнул на гребень волны, которая пыталась сбить его с ног. Ларри полез за таблетками в карман брюк и лишь тогда впервые понял, что на нем только трусы, которые он последний раз менял 3 дня назад. «Уэйн, я хочу вернуться. Давай пройдем чуть-чуть подальше». Ларри пришло в голову, что Уэйн как-то странно смотрит на него со смесью раздражения и жалости. «Нет, чел, я же в одних трусах. Меня арестуют за появление в общественном месте в непристойном виде. На этой части побережья ты можешь повязать свой член банданой и сверкать яйцами, не опасаясь ареста за непотребный вид. Пошли, чел!» «Я устал!» — раздраженно бросил Ларри. Он начал злиться на Уэйна. Уэйн ему мстит за то, что он, Ларри, написал хит, а Уэйн в новом альбоме указан всего лишь клавишником. Уэйн ничем не отличается от Джулии. Теперь все его ненавидят. Все стремятся вонзить нож в спину. Глаза Ларри тут же затуманились слезами. «Пошли, чел», — повторил Уэйн, и они потащились дальше по пляжу. И отшагали, должно быть, еще милю, когда бедренные мышцы Ларри свело судорогой. Он вскрикнул и рухнул на песок. Боль кинжалами пропарывала обе ноги. «Судороги!» — завопил он. «О, Господи, судороги!» Уэйн присел рядом с ним на корточки и выпрямил его ноги. Агония повторилась. И тогда Уэйн принялся за работу, массируя мышцы, которые, казалось, завязались узлом. Наконец, истосковавшиеся по кислороду ткани начали расслабляться. Ларри, у которого перехватило дыхание, теперь жадно хватал ртом воздух. «Ох!» — вырвалось у него. «Спасибо! Это было чертовски больно!» «Само собой». Особого сочувствия в голосе Уэйна не слышалось. «Держу пари, что было, Ларри. Как ты сейчас?» «Нормально. Ну давай присядем, хорошо, а потом пойдем назад. Я хочу поговорить с тобой. Мне пришлось вытащить тебя сюда, чтобы ты немного оклемался и понял, что именно я тебе говорю». «В чем дело, Уэйн?» — спросил Ларри и подумал. «Вот оно, шантаж». Но следующие слова Уэйна не имели к шантажу ни малейшего отношения. И на мгновение Ларри почудилось, будто он снова смотрит на раскрытую страницу Супербоя, не в силах сообразить, что все это значит. «Праздник пора заканчивать, Ларри». «Чего?» «Праздник. Вернувшись, ты положишь конец веселью, выдашь всем ключи от автомобилей, поблагодаришь за приятно проведенное время и проводишь каждого до парадной двери. Избавься от них». «Но я не могу этого сделать!» — изумленно воскликнул Ларри. «Уж постарайся», — ответил ему Уэйн. «Но почему, дружище, праздник только-только раскочегарился!» «Ларри, сколько тебе заплатила Колумбия?» «А что?» — лукаво осведомился Ларри. «Ты думаешь, я хочу поживиться за твой счет? Подумай еще раз». Ларри подумал и с удивлением понял, что Уэйну Стьюке незачем зариться на его кровные. Да, Уэйн еще не заработал кучу денег. Наоборот, он получал крохи, как и большинство тех, кто помогал Ларри записывать альбом. Но в отличие от многих и многих, Уэйн Стьюке происходил из богатой семьи и прекрасно ладил со своими стариками. Его отцу принадлежала половина третьей по величине американской компании по производству электронных игр, и жила семья Стьюки в Бель-Эйре, в особняке, который тянул на скромный дворец. Вот тут Ларри осознал, что неожиданно свалившееся на него богатство в глазах Уэйна выглядело сущей мелочевкой. «Нет, разумеется, нет», — резко ответил он. «Извини, конечно, просто у меня такое впечатление, что каждый грёбаный козел к западу от Лас-Вегаса...» «Так сколько же?» Ларри поразмыслил. «К этому моменту мне выплатили 7000 в общей сложности. За сингл они выплачивают роялти раз в квартал, за альбом раз в полгода». «Да», — Уэйн кивнул. «И тянут, пока рак на горе не свистнет, суки. Сигарету?» Ларри взял одну и закурил. «Знаешь, во сколько тебе обходится этот праздник?» «Конечно», — ответил Ларри. «Дом ты снял не меньше, чем за штуку». «Да, точно». На самом деле аренда обошлась ему в $1200 плюс $500 залога на случай порчи имущества. Он внес залог и уплатил половину арендной платы, отдал $1100 и остался должен еще 600. «Сколько за наркотики?» «Ну, дружище, ты же понимаешь, что без этого нельзя. Это как сыр к крекинам риц. Травка и кокаин, сколько всего?» «Гребучий прокурор», — пробурчал Ларри. «500 и 500». «А на второй день уже ничего не осталось». «Хрена с два», — возмущенно воскликнул Ларри. «Я видел две миски, когда мы уходили этим утром, чел. Большую часть пустили по назначению, да, но...» «Парень, ты что, не помнишь чека?» Голос Уэйна внезапно изменился, стал очень похож на гнусавый голос самого Ларри. «Просто запиши на мой счет, Дьюи. Пусть они ни в чем себе не отказывают». Ларри смотрел на Уэйна со все возрастающим ужасом. Он помнил маленького жилистого мужичка с необычной стрижкой. 10 годами ранее такие называли ежиками. В футболке с надписью «Иисус идет, и он зол». Парень чуть ли не срал хорошим товаром. И Ларри отлично помнил, как говорил ему, этому Дьюи Чеку, следить за тем, чтобы миски с травкой не пустили, и записывать все на его счет. Но это было... ну, прошел не один день. «Для Дьюи Чека это просто подарок, каких мало». «И насколько он меня выставил?» «С травкой дела обстоят не так уж плохо. Она дешевая. 12 сотен. И 8 штук за кокаин». На секунду Ларри показалось, что его сейчас стошнит. Он молча вытаращился на Уэйна, попытался заговорить, но выдавил только... 9200? «Инфляция, чел», — пожал плечами Уэйн. «Мне продолжать?» Продолжение Ларри слушать не хотелось, но он кивнул. Наверху цветной телевизор. Кто-то швырнул в него стул. «Думаю, ремонт обойдется 2 сотни. Деревянные панели внизу размолотили. 4 сотни, если повезет. Позавчера разбили панорамное окно, которое смотрит на берег. 3 сотни. Ворсовый ковер в гостиной можно выкидывать. Прожжён сигаретами и залит пивом и виски. 4 сотни. Я позвонил в винный магазин. Ты порадовал их не меньше, чем чека. 6 сотен». 6 сотен за выпивку», — прошептал Ларри. Жуткий ужас сковал все его тело по самую шею. «Скажи еще спасибо, что практически все пили только пиво и вино. И супермаркету ты должен 4 сотни за пиццы, чипсы, тако и прочую закусь. Но самое ужасное — это шум. Очень скоро появятся копы. Let's fix — нарушение общественного порядка. А среди твоих гостей 4 или 5 сидят на героине. В доме найдутся 3-4 унции мексиканского коричневого». «Тоже за мой счет, просипел Ларри. «Нет, чек не связывается с героином. Его сбытом занимается мафия, а чеку не хочется примерять бетонные ковбойские сапоги. Но если копы приедут, Можешь не сомневаться, что и это запишут на твой счет. Но я не знал. Да ты у нас невинное дитя, само собой. Но, короче, на данный момент общая сумма затрат на этот легкий разгуляйчик превышает 12 тысяч долларов, — подытожил Уэйн. Ты уезжал и купил этот Z. Какой отдал аванс? 2,5, — тупо ответил Ларри. Ему хотелось плакать. «Ну и что у тебя осталось до следующего чека с роялти? 1,2?» «Около того». У Ларри не хватило духа признаться Уэйну, что на самом деле у него осталось примерно 800 долларов. Половина наличными, половина чеком. «Слушай меня внимательно, Ларри, потому что я не стану повторять. Все только и ждут очередного праздника. В этом мире есть лишь две постоянные. Постоянный обман и постоянный праздник. Они слетаются, как птички, высматривающие насекомых на спине у гиппопотама. Сейчас они здесь. Стряхни их с себя и пусть летят своей дорогой». Ларри подумал о десятках людей, которые находились в доме. Он знал, в лучшем случае, каждого третьего. Горло перехватило от одной мысли о том, что он должен указать всем этим незнакомцам на дверь. От их доброго отношения к нему не останется и следа. Но тут же, перед мысленным взором Ларри, возник дьюи-чек, наполняющий миски марихуаны, достающий из заднего кармана блокнотик и аккуратно записывающий все на его счет. Дьюи-чек с ежиком и в ультрамодной футболке. Уэйн спокойно наблюдал, как в голове Ларри одна картинка сменяет другую. «Чел, я буду выглядеть самым большим говнюком на свете!» Наконец выдохнул Ларри, ненавидя жалкие и обидные слова, слетевшие с его собственных губ. «Да, они много чего наговорят. Скажут, что ты собрался в Голливуд, что ты зазнаешься, забываешь старых друзей. Да только нет среди них твоих друзей, Ларри. Твои друзья еще 3 дня назад увидели, что происходит, и уехали. Нет ничего веселого в том, чтобы смотреть на друга, который дует в штаны и даже не подозревает об этом». «Тогда зачем ты мне все это говоришь?» — спросил Ларри, внезапно разозлившись. Злость зародилась от осознания того, что все его настоящие друзья действительно уехали, а в свете вышесказанного причины, которыми они объясняли необходимость отъезда, выглядели неубедительными. Барри Грайк отвел его в сторону, попытался что-то сказать, но Ларри был под таким кайфом, что мог только кивать и широко улыбаться. Теперь он задался вопросом, а не пытался ли Барри растолковать ему то же самое, что и Уэйн? Мысль эта злила и выводила из себя. «Тогда зачем ты мне все это говоришь?» — повторил он. «Есть подозрение, что ты не очень-то меня жалуешь». «Не очень. Но и неприязни к тебе я не испытываю. А вот других причин чел назвать не могу. Я мог бы не мешать тебе и дальше валяться в этой грязи. Думаю, одного раза тебе бы хватило». «Это ты о чем? «Ты им все скажешь, потому что у тебя есть характер. Есть что-то еще, вроде способности грызть жесть. Что-то такое, без чего не добиться успеха. У тебя это есть. И карьеру ты сделаешь. Пусть и скромную. Будешь играть средненький поп, который через 5 лет уже никто не вспомнит. Поклонники бибопа и старшей школы будут собирать твои альбомы. И деньги ты заработаешь». Руки Ларри, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. Ему захотелось ударить в это спокойное лицо. От слов Уэйна он почувствовал себя кучкой собачьего дерьма, наваленной у знака «стоп». «И вернись в дом и выдерни штепсель», — мягко продолжил Уэйн. «Потом садись в машину и уезжай. Просто уезжай. Просто уезжай, чел. И держись подальше, пока не узнаешь, что новый чек с роялти ждет тебя». «Но Дьюи...» «Я найду человека, который поговорит с Дьюи. С большим удовольствием, чел. Этот парень скажет Дьюи, что тот должен ждать свои деньги, как хороший маленький мальчик. И Дьюи с радостью пойдет ему навстречу». Уэйн помолчал, наблюдая за бегающими по пляжу детьми в ярких купальных костюмах. Вместе с ними носилась собака, громко и радостно лая в синее небо. Ларри поднялся и, сделав над собой усилие, поблагодарил Уэйна. Слово вывалилось у него изо рта, как кирпич. Морской бриз пронизывал потрёпанные трусы. «Ты просто поедешь куда-нибудь и соберешься с мыслями». Уэйн тоже поднялся, не отрывая глаз от детей. «Тебе надо о многом подумать. Какой тебе нужен менеджер? Какие гастроли, какой контракт, когда «Карманный спаситель» станет хитом. А я думаю, он станет. В нем есть такой аккуратный, ненавязчивый ритм. Если дашь себе передышку, ты все это сообразишь. Такие парни, как ты, всегда соображают. Такие парни, как ты, всегда соображают. Такие парни, как я, всегда соображают. Такие парни, как...